Глава шестая. На следующее утро Нагель был веселым и просветленным. Это настроение пришло к нему, когда он еще лежал в постели. Ему вдруг почудилось, что потолок его комнаты поднимается все выше и выше, уходит в бесконечность и превращается в далекий и ясный небосвод. И он явственно ощутил, что его обвивает мягкий ласковый ветер, словно он лежит на лужайке в зеленой траве. В комнате жужжали мухи. Было теплое летнее утро. Он мигом оделся, вышел из гостиницы, не позавтракав, и отправился бродить по городу. Пробило 11 часов. Чуть ли не из каждого дома доносились звуки рояля. Из открытых окон от квартала к кварталу неслись разные мелодии, и какой-то чувствительный пес отвечал им протяжным воем. Светлая, безотчетная радость овладела Нагелем. Исподволь он начал напевать что-то про себя, а когда прошел мимо старика, который поклонился ему, он воспользовался этим, чтобы сунуть старику шиллинг. Поравнявшись с большим белым домом, он замечает, что на втором этаже распахивается окно, и тонкая белая рука опускает крючок в петлю. Занавеска продолжает колыхаться. Рука задерживается на крючке, и Нагель соображает, что кто-то из-за занавески наблюдает за ним. Он останавливается и глядит наверх. Он долго стоит, выжидая, но никто не показывается в окне. Тогда он смотрит на табличку у двери. Ф. М. Андерсен, датское консульство. Нагель пошел было дальше, но еще раз обернулся и увидел в окне продолговатое аристократическое лицо фрекен Фредерики, которое устремило на него удивленный взгляд. Он снова остановился. Глаза их встретились, и ее щеки постепенно стали пунцовыми. Но, словно бросая вызов, фрекен Фредерика слегка подтянула рукава и облокотилась на подоконник. Она долго стояла, так не меняя позы, и Нагель решил положить этому конец и двинулся дальше, а на ум ему пришла странная мысль. Уж не стояла ли молодая дама на коленях перед окном? Если это так, — рассуждал он про себя, — то в доме консула очень низкие потолки, потому что окно находится на высоте не более 6 футов, а от верха рамы до крыши нет и фута. Он тут же рассмеялся над своими дурацкими расчетами. На кой ляд ему сдался дом консула Андерсена? Внизу на пристани работа кипела вовсю. Грузчики, таможенные чины, рыбаки сновали у причалов и суетились. Каждый был занят своим делом. Гремела цепью лебедка. 2 парохода почти одновременно загудели, готовясь к отплытию. Море сверкало, как зеркало, отражая ослепительный солнечный свет, и казалось, что это не море, а гигантский диск из чистого золота, в который впаяны пароходы и лодки. С огромного 3-мачтового судна, стоящего на рейде, доносились трели шарманки. И когда на мгновение смолкали гудки пароходов и грохот лебедки, тоскливая мелодия, робко, словно прерывистый, замирающий девичий голос, заполняла тишину. На борту 3-мачтовика команда веселилась, и матросы, дурачась, лихо отплясывали польку под дрожащие звуки унылой песенки. Вдруг Нагель заметил девочку. Совсем крохотку, которая стояла, прижав к груди кошку. Задние лапы свисали, почти касаясь земли, но кошка терпеливо все сносила и не делала никаких попыток вырваться. Нагель погладил девочку по щеке. — Это твоя кошка? — спросил он. — Да. 2, 4, 6, 7. — Вот как ты и считать умеешь? — Да. 7, 8, 11, 2, 4, 6, 7. Он пошел дальше. В той стороне, где находилась усадьба пастора, взмыл в небо белый голубь, словно ошалевший от солнца, и тут же исчез за верхушками деревьев. Он был подобен серебряной стреле, сверкнувшей вдали.